Глава вторая. Утром мастер Грейден спускался из своей комнаты в прескверном настроении. Поспать удалось от силы полчаса, все остальное время мастеру пришлось бороться с болями, отходящим от действия эликсиров телом. Он уже привык к подобным побочным эффектам. В конце концов, несколько лет назад он сам разработал эти усилители, чтобы не отставать от других мастеров. Из-за болезни Грей не мог похвастаться силой и выносливостью, он полагался только на свой ум и сообразительность, поэтому его учеба в Ордене Мастеров всегда была тесно связана с библиотекой. Он часами перебирал увесистые тома и рукописи, спрашивал преподавателей и пробовал множество способов, чтобы прийти к тому, что есть сейчас. Его набор эликсиров и масел был идеален. Но это не отменяло того факта, что иногда после них боли становились на какое-то время чуть сильнее. Грей поморщился от не самых приятных воспоминаний и окинул взглядом просторный обеденный зал. Грех, который в полуночном бреду стал казаться обрывком сна, на удивление сидел за столом и деловито попивал чай. Рядом с ним стояло блюдце с сушеной клюквой, которую Грех, Фергус, его звали Фергус, закидывал себе в рот и жевал с таким видом, словно это было обычное яблоко или груша. «Ты все еще здесь?» Вместо приветствия проворчал Грей, устало опускаясь на стул. «Доброе утро, мастер! Конечно, я здесь. Нам ведь надо поговорить!» Фергус обиженно поджал губы. «Можешь начинать. Это слишком личное. Не здесь. Что между нами может быть личного?» Грейден постарался не показать своего удивления. Хватило того, что вчера было слишком много впечатлений, и он чуть не выпустил себя из рамок под наплывом эмоций и ощущений. Грех чуть помрачнел, но тут же снова заулыбался так, словно Грей рассказал ему что-то веселое. «Вы узнаете, пока не переживаете на этот счет». «И ты будешь таскаться за мной, пока мы не поговорим?» Зеленые глаза Фергуса озорно блеснули. «Конечно». «О, Создатель». Рассыпающаяся в благодарностях хозяйка таверны принесла завтрак, состоящий из яичницы с беконом и ароматного свежеиспеченного хлеба. Грей с удовольствием приступил к еде, радуясь, что кроме этой женщины сейчас в таверне никого нет, и ему не надо разговаривать с благодарной толпой в такую рань. Общаться с людьми мастер не любил. Хозяйка принесла им еще по кружке крепкого чая, поохала на отказ Фергуса от еды и вежливо удалилась, поглядывая через плечо на странного, знакомого мастера. «Мог бы и поесть ради приличия», — сказал Грей, прекрасно зная, что грехи не едят человеческую пищу. «Прошлой ночью я наелся. Физически сейчас не хочу», — скромно улыбнулся Фергус. «А клюква? Она легкая пища. Кислая, как я люблю». «Ты же не чувствуешь вкуса еды». «Я могу чувствовать только что-то очень кислое, сладкое или соленое. Клюква для меня обладает легким привкусом, а сахар я не люблю», — поморщился Грех от упоминания сладкого. Грей молча кивнул, методично расчленяя ножом и вилкой яичницу. Он не испытывал ни страха, ни растерянности. Сидя за столом с чудовищем, о котором они в Ордене мальчишками читали книги в библиотеке. Это было странно. Мастер не считал себя трусом, но и не мог назвать безрассудным. В протоколе об уничтожении существ были списки, был алгоритм изгнания каждого, и Грей прекрасно помнил, чем опасны грехи. Каким бы приятным и красивым ни выглядел новый знакомец, как бы ни был похож на человека, чудовище всегда оставалось чудовищем. Это был закон Крестейра. «Вы так рано встали!» «Не собираетесь тут задерживаться?» — продолжал любопытствовать Фергус. «Нет, у меня полно работы дальше». Мастер пытался понять, раздражает ли его болтливый грех или нет. Его голос звучал слишком умиротворяюще и даже как-то знакомо, но Грей решил, что это ему просто показалось. Выглядел он как располагающий к себе, опрятный мужчина. Конечно, такого приятно слушать, но не отменяло того факта, что эта разговорчивость действовала на нервы. То ли дело было в том, что грех трещал без умолку, то ли в его видимой двуличности. Сначала он выражал презрение к окружающим людям, а потом тут же любезно тряс хозяйку таверны за руки, осыпая комплиментами и благодарностями. Такой мог приветливо улыбаться тебе и лить мед в уши, а потом с той же улыбкой всадить когти в живот и выдрать внутренности. Грехам Грей не доверял, особенно таким, которые сваливались на него в самый разгар сражения, бросались цепляющими словами и нахально забирались в дилижанс. «Так, значит, вы были здесь проездом?» Фергус аккуратно сложил бледные ладони в складках шлейфа на коленях. «По работе», — коротко ответил мастер. «Нашли просьбу в соседнем городе на доске объявлений?» «Да, я тоже видел его, поэтому заехал. Было по пути. А по пути, потому что меня выслеживал». Грей позволил себе усмехнуться. «И да, и нет. Я держал путь в Теневалле». От слов Фергуса по спине мастера снова пробежали мурашки. Он крепче стиснул трость, упирающуюся в пол между сапогами. «Если ты сейчас скажешь, что наши пути пересеклись благодаря удаче, я тебя изгоню», — мрачно сообщил Грей. Ему не нравилось столько совпадений в небольшой промежуток времени, а этот, свалившийся на его голову грех, только создавал еще больше вопросов. «Ну, это не совпадение. Я знал, что вы отправитесь сюда», — ответил Фергус и склонил голову на бок, словно любопытная птица. «Откуда?» «Нетрудно было догадаться. Я впервые увидел вас к западу отсюда. Теневаль нынче место приметное, у всех на слуху. Вы были недалеко, вы действующий мастер, так что было бы странным, если бы вы не держали путь туда», — спокойно объяснил грех. «И ты надеялся меня выцепить там? Зачем?» Грей хмурился все сильнее, пока их трясло по ухабам в дилижансе. «Что такого у тебя есть для меня, раз ты проделал этот путь?» «Я дам это вам. Это очень важно, но я не могу сделать это просто по пути. Все же не ломоть хлеба поделить». Между ними воцарилась тишина. Слышен был свист кнута и топот копыт, колыхались отряски занавески на окнах. Тусклый солнечный свет пробился сквозь тучи и замелькал на лице греха, запутался в его волосах и складках на юбке. Что-то вокруг них сгустилось, словно старое и забытое. Это чувство вызывало внутри Грея неприятное жжение. Амулет-кристалл под водолазкой внезапно нагрелся. «В Теневаль могли отправиться и другие мастера», — внезапно проворчал Грейден. «Мастеров сейчас нет. И, кстати, я утром ходил в руины, хотел посмотреть на останки. И знаете...» — нахмурился Фергус. Его лицо перестало быть растерянным. «Там нет тела мастера, чертившего защиту». «Что?» Грей удивленно застыл. «Я имею форму волка. У меня очень хорошее обоняние. И я бы без труда смог найти то, что осталось после того монстра. Оно сожрало 12 человек. И мастера среди них не было», — ответил Фергус. «Бред какой-то. Зачем ему было чертить защиту, идти туда и сбегать?» Грей обхватил пальцами подбородок. Он пытался вспомнить всех мастеров, с которыми когда-либо пересекался, чтобы понять, кто мог так сделать и мог ли вообще. «Он должен был или вернуться к жителям, или закончить начатое. В чем тогда смысл защитного круга?» «Может, он струсил?» — холодно заметил Фергус. «Мастера не трусы». «Большая часть из них, и вы не трус. Но я видел тех, кому выжить в этом мире помогала только их паскудная душонка, и такие не помогают людям». «Ты сейчас едешь прямо рядом с мастером. Остерегался бы таких слов», — безэмоционально сказал Грей. Не то чтобы он сейчас собирался вскакивать из пены у рта, доказывать греху, какие мастера все чистые, святые, непорочные. Грейден прекрасно знал, что среди мастеров встречались не самые приятные люди. Он слишком хорошо помнил годы обучения в Ордене, где помимо обычных ребят с даром могли учиться отпрыски из богатых семей. Те мнили себя королями мира, а уж с даром считали, что им все позволено. А потом просиживали свои золотые пятые точки, где-то в безопасности, пока остальные, рискуя жизнью, таскались в самые ужасные отдаленные места убивать чудовищ. «Вы особенный, мастер Грейден. Я не самое доброжелательное к окружающим существо, но вы для меня исключение». Фергус говорил это все с той же теплой улыбкой, но Грею почему-то стало неуютно. Он нахмурился и посмотрел пристально ему в лицо. «Не вздумай нападать на людей. Пока они ведут себя хорошо, не буду». «Фергус». Имя слетело с губ слишком легко, слишком правильно. Грейден постарался удержать себя в руках, но внутри будто стиснуло стальным обручем ребра. Он посмотрел на греха и не смог проконтролировать изумление на своем лице, потому что Фергус выглядел обескураженным. «Да, мастер, не буду». Неожиданно кивнул он, все еще глядя на Грейдена так, словно у него вдруг появилась вторая голова. Виски заломило тупой болью, правую сторону словно окатило кипятком. Мастер стиснул зубы, незаметно впиваясь пальцами в сиденье. Трость в его руке дрогнула, он почувствовал на себе пристальный взгляд и отвернулся, беспокоясь, что не сможет держать лицо. За окном расплывался пятнами пейзаж. Мастер сфокусировался на пробивающейся траве и сверкающей на солнце ленте реки, устремляющейся вдаль. Вскоре они должны были пересечь мост. Грей надеялся, что тот в надежном состоянии, но раз дорога все еще проходила здесь, то волноваться было не о чем. «Мастер!» — снова подал голос Фергус, но неожиданно осекся. Перестав следить за стремительно пробегающими по небу облаками, Грей обернулся и застыл. По стенам и потолку кареты медленно расползались сияющие алым знаки. Их было так много, что пестрело в глазах. Дилижанс подпрыгнул на кочке, заползая на мост, и знаки засияли ярче, испещряя собой каждый сантиметр. Грех подскочил с места, знаки зашипели под ним, опаляя через обувь и одежду. Грей не успел ничего сказать или сделать, когда раздался взрыв. Дилижанс будто вывернуло наизнанку, с треском в стороны отлетели дверцы со стеклом. Полетели клочьями, занавески и обивка, закричали лошади. Мастер откнуло лицом в твердое плечо, сильные цепкие руки обхватили его спину, и мир закружился вокруг, вызывая тошнотворные мушки перед глазами. Он почувствовал глухой удар, болью отозвавшийся во всем теле. Грей вцепился руками в чужое тело, вжимаясь лицом в пропахшую, явно дорогим парфюмом рубашку, пока вокруг снова что-то взрывалось. Его опять бросило в сторону, он почувствовал спиной каменную поверхность и удивился, когда не ударился головой. Сверху посыпалось каменное крошево и доски, над ним пролетело со свистом колесо. Когда грохот и звуки вокруг стихли, Грей собрался и попытался пошевелиться. Он лежал, придавленный Фергусом, и рука существа была тем, что уберегло от удара затылок мастера. Грейден завозился, пытаясь выбраться из-под него, но грех при своей худощавой комплекции оказался на редкость тяжелым. «Вставай давай! Ты уснул, что ли?» Фергус не отреагировал. Грейден выбрался из-под него, морщаясь от боли в правой стороне тела. Вокруг поднималась клубами пыль, каменная поверхность моста была забрызгана кровью, и мастер увидел впереди изувеченные тела лошадей и кучера. Дилижанс превратился в месиво из деревянных досок, и весь мост пошел крупными трещинами. Что-то под ними утробно завыло, мост слегка накренился, в воду с плеском посыпались камни и обломки. Грейден убрал с лица мешающие пряди волос и вгляделся сквозь пыльную завесу. По ту сторону моста вышло несколько человек, вооруженных арбалетами. Они не были похожи ни на разбойников, ни на простых горожан. Их униформа казалась смутно знакомой, но сейчас Грей не мог вспомнить, где их видел. На разглядывание не осталось времени. Кем бы они ни были, ничего хорошего от них ждать не приходилось. Действовать надо было быстро, иначе мастер рисковал вместе с мостом упасть в реку. При мысли о ледяной воде Грея бросило в дрожь. Он крепко вцепился в трость, не позволяя адреналину и панике завладеть собой, и направился было на противоположную сторону моста, но обернулся на греха. Он не думал ни секунды над правильностью решения и вообще над тем, почему решил так поступить. Мастер просто склонился к существу, неловко заваливаясь на здоровую ногу, развернул его на бок и попытался растолкать. Фергус был без сознания. На подбородке и ладонях алели ожоги. Черная кровь испачкала губы. «Вставай! Эй! Давай, нам надо уходить!» Фергус продолжал безучастно лежать на боку. «Твою мать! Грей выругался, когда мост снова качнулся. Он попытался поднять его, но грех был тяжелым и неудобным. «Вставай, Фергус! Ты тяжелый, я тебя не подниму!» Мастер все равно пытался его поднять. Мост с воем накренился сильнее. 22 года назад. Легкий ветер приносил с собой забытые запахи места, которое люди и иные существа любили называть домом. Пахло выпечкой, теплом, свежескошенным сеном, древесиной и пылью, оседающей на узких улочках. Это означало, что рядом поселение и много людей, а там, где было много людей, была и опасность. Мастера всегда приходили им на помощь, и вряд ли окровавленная туша греха оставалась незаметной на практически открытой местности. Фергус досадливо застонал, глотая пыль. Угораздило его свалиться без сил именно здесь. Мог бы протянуть еще пару миль и скрыться в тени леса, но нет же. Грех приподнялся на одной руке, чтобы переползти в более укромное место, и там отлежаться, но сил хватило только на вялый рывок в густую траву. Острые ветки кустарников с треском надломились под весом его тела и больно вонзились в развороченный бок. Отсутствующая рука все еще напоминала о себе фантомной болью. Фергус стиснул зубы, чтобы не захохотать в голос. Он выглядел, наверное, как куль с дерьмом. Грех ненавидел выглядеть таким слабым и бессильным, но сейчас ничего не мог поделать. Надо было вести себя еще осторожнее, чем обычно, хотя он до последнего не сомневался в том, что скрывался отменно. Он до сих пор не понимал такого маниакального интереса мастеров к нему, но разобраться, что к чему, не успел. Они напали на него из-под тишка, как гром среди ясного неба, и все, что он смог сделать в той ситуации, бежать как можно дальше. Не было смысла устраивать сражение прямо посреди огромного города и привлекать внимание. Погоня длилась вечность, прежде чем Фергус решился дать им отпор, но он не рассчитал такого интереса к своей скромной персоне и, проиграв, был вынужден бежать дальше. Он все еще не понимал, что сделал такого, за что его могли так выслеживать. Он просто хотел, чтобы его уже оставили в покое за столько лет. Грех чувствовал себя бесконечно уставшим физически и откровенно выжатым морально. Так что готов был сдохнуть прямо тут, неизвестно где, если ему дадут спокойно поспать хоть пару часов и перевести дух. Он устало опустил голову на еще теплую землю. Закатное августовское солнце высветляло рассыпанные, слипшиеся от крови волосы в золотистый, контрастно теплый цвет на фоне изумрудной травы. Под порванной рубахой возле ключицы пульсировала горячая метка — обещание, данное мальчику с глазами цвета пасмурного неба. Интересно, как поживает этот храбрый охотник? Помнит ли он об обещании греха, забравшего его проклятие, с амулета? Пожалуй, стоило собрать волю в кулак и выжить. В конце концов, он дал обещание навестить его на совершеннолетие и отдать то, что забрал. Грехи должны соблюдать уговоры, должны держать свое слово, что бы ни случилось. Это правило было нерушимым в Крейстейре. Фергус улыбнулся пересохшими губами и закрыл глаза. Первый удар в переломанные ребра вызвал россыпь цветных пятен перед глазами, выжигая веки раскаленным железом изнутри. Чьи-то руки вцепились в оголенное плечо с обрубком у локтя вместо руки, затем торопливо содрали с лица прилипшие волосы. К щеке прижалась очень маленькая и очень холодная ладонь с ароматом теплых яблок и грозы. Фергус вздрогнул. Затем его снова толкнули в ребра, и он тихо застонал сквозь сжатые зубы, не сдержавшись от боли. «Живой!» — хриплый голос казался таким знакомым, щемящим сердце непонятной тоской. Грех открыл глаза. Ему казалось, что он пролежал тут лет 100, но солнце все еще висело у линии горизонта, окрашивая небо кроваво-алым. «Эй, вставай!» — тихий голос снова его позвал, и Фергусу пришлось повернуть голову, чтобы увидеть его обладателя. Зеленые глаза распахнулись в изумлении всего на миг, а потом Грех расплылся в измученной улыбке. Тот, кто стоял перед ним, не мог быть настоящим, не мог быть реальностью. Наверное, Фергус уже испустил дух, или это предсмертная агония и галлюцинация, потому что здесь, на самом отшибе огромного поля, у кромки леса, рядом с ним, никак не мог находиться тот храбрый мальчишка, которому он дал обещание. «Маленький охотник, ты пришел ко мне сам, но еще слишком рано». Мальчик сидел перед ним на коленях, в его серых, широко раскрытых глазах плескался настоящий ужас. Но он храбро сжимал бледные губы в линию и старался не показывать этого. Он ничего не ответил. Стараясь смотреть в лицо мужчины, Фергус понял, что он намеренно отводил взгляд от того, что осталось от его руки. Алые лучи солнца ложились на его бледное лицо ровными полосами, темные волосы ерошил ветер, приносящий запах гари. «Мне так жаль. Я очень хотел бы посмотреть, каким ты вырастешь». «Я не...» Мальчик непонимающе покачал головой и внезапно дернулся, оглянулся через плечо, как будто его кто-то позвал. «Ты не можешь находиться здесь», — припечатал Фергус и подавился собственной кровью, загустевшей в глотке. Он снова закрыл глаза и хотел было опуститься обратно, но сильный удар в ребра ослепил его болью, и грех зарычал сквозь зубы. «Вставай! Я очень даже здесь! Поэтому быстро вставай! Вставай! Ты же демон!» Мальчик неожиданно вцепился в его рубашку и затряс его, изо всех сил, едва ли не опрокидывая на спину. Фергус изумился тому, сколько слов он услышал сейчас от прежде молчаливого ребенка, внезапной силе в его худых руках, но следующие слова прошли ознобом вдоль позвоночника. «Мастера пришли в город! Кто-то видел тебя! Они придут искать! Я никому не сказал, что видел тебя, поэтому вставай и уходи!» Грех стиснул зубы, приподнялся на локти и отвернулся в траву, чтобы мальчик не увидел, как его вырвало кровью. Он вытер рот дрожащей рукой, хрипло задышал и снова повернулся к ребенку. «Спасибо за заботу, маленький охотник. Но, кажется, я уже не встану. Уходи. Не стоит им видеть тебя рядом со мной. Проблем не оберешься». «Ты же демон! Ты не можешь просто взять и остаться здесь!» На лице мальчишки показалось искреннее негодование. Фергус посмотрел на него. Он совершенно не понимал, почему этот ребенок так старался помочь ему подняться и выжить, почему все еще был здесь и не убегал. Так не бывает. Все это казалось сном. Мальчик вытер лоб тыльной стороной ладони, оставляя темный след на белой коже, и Фергус увидел, что его руки перепачканы черной, греховой кровью. Она мазками расчертила его светлую рубашку, испачкала коленки и одну щеку, как будто кто-то брызнул на него чернилами. «Вставай!» «Мне жаль, маленький охотник, но праздничный пирог на твое совершеннолетие придется есть как-то без меня». Покачал головой грех и попытался встать. Он прополз на коленях пару шагов и завалился на оторванную руку, морщась от боли. Она была настолько яркая и выматывающая, что у него на краткий миг помутнело в глазах. «Они скоро придут! Как ты не понимаешь?» — крикнул мальчик. Он прошуршал по траве, подобрался к его здоровому плечу и безбоязненно подпер его своим тощим тельцем, чтобы грех не свалился обратно. «Я очень даже понимаю, и поэтому говорю тебе уходить. Поверь мне, люди не будут в восторге, если увидят, как ты пытаешься поднять такую тварь, как я». Мальчик упрямо сжал губы в линию, насупился, отводя взгляд, но никуда не ушел, а продолжил подпихивать греха в сторону леса. «Ты меня совсем не слышишь. Уходи!» Фергус сделал свой голос тверже. Он совершенно не хотел завлекать в кошмар этого ребенка и не понимал, почему он не бросит его. «Уходи, я сказал!» «Вставай!» Внезапно наперекор крикнул мальчишка и посмотрел так отчаянно и беззащитно, словно Фергус был его последней надеждой. «Поднимайся! Ты слишком тяжелый! Я не смогу тебя поднять!» Грех смотрел на него очень долго и пытливо, пытаясь подобрать слова, но в голове остался только белый шум и целый океан удивления. Он видел греха раз в жизни. Разве это стоило такого риска? Что такого случилось в жизни этого ребенка, раз он выбрал помощь чудовищу? Додумать ему не дали запахи опасности. Фергус резко замолчал, поднял голову и невольно обхватил целой рукой мальчишку, прижимая к себе. Тот ахнул от шока, дернулся, но замер, услышав глухой голос. «А вот и мастера!» «Они убьют тебя!» — сказал мальчик. «И тебя заодно, если ты сейчас же не уберешься, маленький охотник!» Строго посмотрел на него мужчина, но мальчишка намертво вцепился в его окровавленную рубашку и отвел взгляд. «Тогда нам обоим надо уходить!» — глухо ответил он. Фергус вздохнул, понимая, что совершает сейчас какую-то импульсивную глупость, что не стоит так идти на поводу своих эмоций, но сгреб одной рукой мальчишку в охапку и натянул маску череп на лицо из последних сил. «Тогда держись!» Когда мастера пришли на место, то нашли лишь подсохшую лужу черной крови и лоскуты одежды греха. След потерялся в густом темном лесу, утопая в его свежести и запахе прелого мха. Фергус уносил ребенка прочь от человеческого поселения, от плюющихся проклятиями мастеров и окраины леса, пропитавшейся кровью. Он думал, что у него не будет столько сил, но на удивление почувствовал свой предел только ближе к рассвету, когда небо затянуло светлой дымкой начинающегося дня. В самой чаще леса, у тонкой полоски ручья шириной в 5 человеческих шагов, грех притормозил и бережно опустил ребенка на сочную зелень травы. Первые солнечные лучи скромно скользнули сквозь изумрудную листву, опустились смешливыми зайчиками на траву и могучие стволы деревьев. Звонко распевались птицы, где-то стучал дятел. Мальчик не проронил ни слова, глядя на то, как Фергус сдирал с себя остатки рубашки и присаживался перед водой, чтобы смыть кровь. Он оглядел его раны и сразу отвернулся, чтобы скрыть свой испуг. Кажется, он только сейчас полноценно смог все увидеть и осознать. «Что ж, маленький храбрый охотник, и что это было?» — с улыбкой спросил Фергус. Он нагнулся ниже, полоща волосы и расправляя их пальцами на воде. Одной рукой было жутко неудобно, но на ближайший месяц ему придется привыкнуть к таким изменениям. Черные разводы медленно стекали вниз по течению, путались между камнями и растворялись в прозрачном хрустале. «У тебя нет...» Мальчик внезапно оказался на шаг ближе. Он смотрел то на лицо, то на обрубок руки и кусал губы, не зная, как сказать. «Руки? Да, нет. Но она отрастет. Не переживай об этом». Фергус повернулся к нему так, чтобы скрыть пораженную сторону. «Ты не ответил мне». «Не было выбора. Нужно было бежать». «Бежать с грехом? Сомневаюсь, что маленькие мальчики должны так поступать в экстренных ситуациях. Ты сейчас за много-много миль от дома. Не боишься?» Мужчина по-звериному оскалился, наклоняясь к нему, и мальчик упрямо сжал губы в линию, оставаясь на месте. «Ты же не ешь детей!» «Ты запомнил все, что я тебе сказал?» — умилился грех. «Конечно, я же не глупый». «А как называется то, что ты сделал?» «Это не глупость. Мастера бы убили тебя». «А за себя ты не боялся?» Фергус вздохнул, устало потер висок и снова посмотрел на мальчишку. «У тебя ведь наверняка есть семья или люди, с которыми ты живешь. Не боишься, что подвергаешь себя или их опасности, связавшись со мной?» «Я не собираюсь возвращаться», — вдруг холодно отчеканил мальчик. Грех застыл. Он посмотрел на него внимательней, только сейчас замечая, какой ребенок бледный с синюшними тенями под глазами. «То есть мне не стоит предлагать отвезти тебя к людям?» «Нет», — быстро ответил мальчишка. «Куда же ты пойдешь?» Маленький спаситель уставился себе под ноги. Он немного подрос за то время, что Фергус его не видел, но не сильно изменился в весе. Такой же худой и угловатый, со сбитыми костяшками на руках и свежей ссадиной на брови. Рубашка с черной заплаткой на боку, кожаный ремень и холщовый мешочек сбоку, он не выглядел так, как будто давно планировал сбежать с грехом. «Я думал, что смог помочь тебе с твоей проблемой», — заметил Фергус, кивая на его серебряную цепочку. «Ты и помог, потому я спас тебя. Не люблю быть должным», — тихо ответил мальчик. Перед глазами Фергуса пронеслась не самая приятная вереница воспоминаний. Образ его учителя с его перьевой накидкой и вечно сияющей диадемой в волнистых волосах словно отпечатался на сетчатке глаз. «Я спас тебя. Будь добр помнить это всегда, Фергус». «Так, стоп!» — поднял руку Фергус. «Давай сразу договоримся, раз уж теперь наши пути снова сходятся, никаких долгов. Ясно? Ты мне ничего не должен. Я тебе ничего не должен. Забудь вообще слово «долг» со мной». Мальчик ошарашенно замер, прижал перепачканные руки к груди, где под рубашкой еле тлел нежным светом кристалл. Ему было необходимо несколько секунд, чтобы переварить информацию. «Ты возьмешь меня с собой?» «Ну не бросать же мне тебя одного посреди леса!» Фергус огляделся, окинул рукой здешний пейзаж и присвистнул. «Хотя, если ты хочешь присоединиться к местному колориту, кто я такой, чтобы принуждать тебя, маленький охотник?» «Договорились!» Серьезно оборвал его мальчик, потом нахмурился сильнее. «И хватит называть меня маленьким охотником!» «А как мне тебя называть?» Грех снова склонился, улыбаясь значительно теплее. «Грейден. Зови меня Грейден». «А мое имя — Фергус. Наконец-то мы с тобой нормально познакомились».